Глава 7. Добровольцы. Утром меня разбудил звонок телефона. «Спишь?» – поинтересовался Трофимов. «А я сегодня всего 3 часа поспал. Почему не отзвонился по тому случаю в кафе?» «Замотался, пока решал проблемы», – пробормотал я сонным голосом. «Зато честь Академии спасена, и можно спать спокойно». «Как бы не так. Я до 5 утра разбирался в полицейском участке с приключениями наших орлов. Эти разбалованные детишки совсем с катушек слетели. То фонари побили на набережной улице, то забрались на памятник, чтобы сфотографироваться, и не смогли слезть. Под утро доставили умников, которые решили покататься на квадроциклах. Естественно, их никуда не пустили в такое время, поэтому они закатили скандал. А буквально час назад мне сообщили о 4 идиотах, которые украли в порту старый якорь. Якорь, Чижов! Эта ерундовина весит 120 килограмм! Скажи мне, на кой ляд им понадобился якорь?» «Не могу знать, Андрей Константинович», — ответил я, с трудом сдерживая смех. «Тебе смешно? А вот мне не до смеха». «Андрей Константинович, а мне обязательно было знать это в 8 утра в воскресенье. Я вчера тоже до 2 часов ночи не спал». «Не растаешь, ты же не снежная баба», — отмахнулся Трофимов. «В общем, на 10 часов Гронский собирает преподавательский состав в академии по поводу случившегося. Явка обязательно». «Еще лучше. Я бросил «буду» и отключился». Со стоном сполз с кровати и направился на выход. Не пойму, кто из нас вчера кутил весь вечер, я или студенты. Состояние было такое, что хотелось спать весь день и никуда не выходить. Нет, нужно выводить себя из этого состояния. Сначала приму душ, а потом небольшая пробежка по району. Хотя тогда снова придется принимать душ, так что проще сразу идти бегать. Но вместо пробежки я поспешу в коридор, где рычала вьюга. «Что случилось?» — крикнул я, спускаясь по лестнице. Одного взгляда на происходящее хватило, чтобы разобраться в ситуации. Вьюга расположилась у двери и угрожающе рычала, а Роман пытался ее обойти и выскользнуть в дверь. Я точно знал, что это безнадежный вариант. А дурачить вьюгу еще ни у кого не получалось. «Эта животина не выпускает меня», – пожаловался парень. «Вьюга молодец», – похвалил я собаку и повернулся к парню. «Сначала мне нужно убедиться, что ты в состоянии дойти до дома. Буди своего друга, мойте руки и марш за стол. Не могу же я вас отпустить голодными». «Да мне ничего не хочется», — признался парень. «Ты хоть помнишь, как здесь оказался?» — спросил я у него. «С трудом», — признался он, почесав затылок. Пришлось загнать студентов по очереди в душ, а затем накормить. Холодный душ может привести в чувство кого угодно. Зато теперь оба виновника вчерашнего переполоха в кафе заметно посвежели и выглядели достойно. Заказал им такси до академии и занялся собой, потому как и мне пора было выдвигаться на собрание. Уваров умчался в академию с самого утра, поэтому мне пришлось ехать одному. Вот уж кто точно выспался сегодня. В академии собрались практически все преподаватели. Я даже не думал, что их у нас так много. Калитвинцев о чем-то оживленно болтал с Куксиным. Трофимов сидел с угрюмым видом в стороне. Никто даже не пытался заговорить с ним, опасаясь гнева. Левушкин с Уваровым рассматривали чертежи, а Глинская сидела ровно и неподвижно, словно истукан. Странно, но я совершенно не видел Гаранина в зале. Ладно, копченый окунь с тем Гараниным. Найти бы где устроиться. Я обвел преподавательскую взглядом в поисках свободного места. Вариантов было немного. Либо сидеть рядом с Мединым, который откинулся на спинку стула и с ленивым видом смотрел в окно, либо сесть поближе к выходу рядом с Мирой. Оба варианта меня совершенно не устраивали, поэтому я невероятно обрадовался, когда заметил свободное место в углу рядом с Седовой. В другой ситуации я бы ни за что не сел рядом с Региной, ну а сейчас компания оборотницы мне подходила больше всего. Странно, что подружки не сидели вместе. Может, Наумова опоздала, поэтому Седова сидела отдельно? Девушка выглядела бледной и уставшей. Может, она тоже моталась по городу всю ночь напролет в поисках разгулявшихся студентов? Хотя, кто бы говорил, я сам сейчас был не в лучшей форме. «Не возражаешь?» – поинтересовался я у Седовой. «Падай», – согласилась девушка. С манерами у нее, конечно, было туго. Зато, как специалист по подготовке оборотников, она хороший. В академии ее ценят. Минут через 10 в аудиторию вошли Гронский с Остроумовой. Акулина Ивановна устроилась по центру стола, а слово взял Борис Ефимович. «Господа и дамы преподаватели, у нас сложилась неприятная тенденция. Академия постоянно несет репутационные потери из-за поведения студентов. Началось это еще с первого выпуска, представители которого сейчас находятся в этом зале. Это продолжается и на четвертый год существования работы вуза. Мы не можем позволить, чтобы наши студенты постоянно светились в городских сводках и уничтожали репутацию нашей академии, которую мы выстраиваем с таким трудом. Я хочу услышать ваши предложения». «Я уже говорил, что нужно делать академию закрытой», – высказал свое мнение Трофимов. «Да, мы не офицерское училище, но наша академия максимально приближена к заведениям подобного типа. Все студенты должны располагаться на территории академии, покидать которую нельзя без отдельного разрешения. Пора приучать их к дисциплине». «И если мы так поступим, растеряем половину желающих поступать. У нас и так недобор в этом году», – отрезал Гронский. «Какие еще предложения?» «Не нужно ограничивать студентов и затягивать петлю», – вмешался я в дискуссию. «Борис Ефимович, вы же сами говорили, что не стоит давить на студентов. Тогда давайте дадим им альтернативу. Чем им еще заняться в Мурманске, кроме как устраивать вечеринки и гулять по ночному городу? Помните, как мы организовали подпольный турнир? А все почему? Потому что не было альтернативы». «Ближе к делу», – потребовал Трофимов, которому явно не нравилась моя идея. «Я предлагаю создать добровольческий отряд, который будет заниматься полезными делами. Давайте пустим энергию наших студентов в позитивное русло». «Коллега, вы серьезно думаете, что кто-то будет этим заниматься?» – фыркнул Медин. «За бесплатно никто и пальцем не пошевелит». «Я отлично знал, что это работало в нашем мире. Взять те же добровольческие отряды, которые успешно трудились при университетах. Я уверен, что это сработает. Соберем инициативные группы, которым не безразлично будущее Арктики. Определим цели и займемся делом. Тяжелой работы не будет, только посильный труд. Но помимо работы, это еще и возможность путешествовать по окрестностям, а не торчать в четырех стенах. Я думаю, направить отряд и решать различные задачи по всему Кольскому полуострову. Это будет своего рода крошечная экспедиция длительностью в 1-2 дня. Причем выезды будем устраивать по выходным, не чаще раза в месяц, чтобы не создавать сильной нагрузки и не вредить учебному процессу». «А выгода будет», — ухмыльнулся Медин. «Вот скажи, Чижов, какой мне смысл этим заниматься?» «Помочь окружающему миру. Кроме того, я считаю, что Академия должна поощрять активных студентов и дарить им путевки на отдых в живописных уголках нашей страны. Это не так-то и много. На самом деле студенты своим трудом заработают на эти поездки. Кроме того, я могу подарить всем участникам добровольческого отряда бесплатный заказ в кафе «Айкун». К примеру, раз в неделю можно получить скидку в 1000 рублей». «Ха, не разоришься», — ухмыльнулся Медин. 1000 рублей — копейки!» «Это для состоятельных студентов копейки. А я отлично помню свои студенческие годы. Мы радовались каждой лишней тысяче». «Как по мне, затея дурацкая», — вмешался Трофимов. «Нужно ведь еще обеспечить безопасность студентов во время таких акций. А если нападут осьминоги или браконьеры, или кто-то сломает руку, ответственность будет лежать на нас». «Насчет травм не проблема. У нас есть целители. А что до осьминогов и прочих угроз, даже стены Академии далеко не гарантия безопасности студентов». «Мне эта идея нравится. Нужно пробовать», – мягко произнесла Акулина Ивановна. А Гронский закрепил успех идеи, хлопнув ладонью по столешнице и произнеся «решено». Уже в понедельник мне пришлось проводить собрание у всех трех курсов с целью рассказать об инициативной группе. Остроумова с Гронским присутствовали больше ради придания значимости этому мероприятию. А выступать перед студентами и отвечать на их вопросы пришлось мне одному. Среди третьих курсов мне не удалось найти большой отклик. Но оно и понятно. Ребята мысленно готовились к выпуску. Зато первокурсники с горячим интересом восприняли эту идею. К концу дня в нашем добровольческом отряде оказались 27 студентов и 3 преподавателя. Я и Уваров, который был готов поддержать меня в любом начинании, а также Седова, которую я совершенно не ожидал увидеть в нашей компании. «Надо же за вами оболтусами присматривать. Еще натворить чего-нибудь», — объяснила свою позицию Регина. Своей первой целью мы выбрали Териберку. Там было на что посмотреть, да и работы там немало. Вечером пятницы мы собрались в путь. Оказалось, что на словах желающих отправляться в поход было много, а вот на деле куда меньше. К моменту, пока нам пришлось выдвигаться из Мурманска, на сбор пришел всего 21 человек. Остальные отказались, либо сослались на занятость. Вьюгу решил с собой не брать. Пусть охраняет дом на случай, если кому-нибудь захочется забраться туда в мое отсутствие. Да и ехать ей на квадроцикле явно неудобно, а бежать так далеко не по силам. В качестве транспорта взяли 3 квадрика с прицепами, погрузили вещи и расположились сами. «Так даже лучше, Арс. Пусть сидят дома те, кто не хочет ехать. Зато никто не будет ныть и саботировать работу. Подбадривал меня Кеша, который не раз бывал в экспедициях с профессором Калитвинцевым. Погода благоволила нам, провожая в поход теплыми осенними лучами солнца. После недели пасмурной погоды безоблачное небо казалось настоящим чудом. До Териберки добрались по относительно ровной дороге, но работы здесь не оказалось. Все побережье давно заняли предприимчивые владельцы гостиниц, а туристов здесь было больше, чем в самом Мурманске. Покрутившись здесь полчаса, мы сделали пару фото на память возле статуи кита, прошлись до заброшенной артиллерийской батареи и вернулись обратно к квадроциклам. Нашу экспедицию спас Кеша, предложив отправиться в дальние Зеленцы. Путь туда от Териберки был не близкий, но главная сложность – дорога заметно хуже. Если до поворота на Туманный мы еще не испытывали проблем, то дальше приходилось ползти с черепашьей скоростью, чтобы не перевернуться на камнях или не влететь в яму. Дорога оказалась практически непроходимой. Дважды нам пришлось перебираться через ручьи, которые пересекали путь. А ближе к ночи один из квадроциклов напоролся на камень. Пришлось сделать привал, пока артефакторы приведут машину в порядок. «Погнули ось, тут быстро не справишься», — объяснил мне Кеша. «Тогда делаем привал. Заночуем здесь, в палатках». На всякий случай мы отошли подальше от дороги, чтобы ночью на нас не наткнули случайные встречные. Нашли небольшую каменистую возвышенность, где можно было поставить палатки, и разбили лагерь. 6 палаток встали полукругом, а в центре условного круга развели огонь. Неподалеку располагалось небольшое озеро, которых в этих краях были десятки. Рядом отыскались удобные бревна, которые тут же приспособили под скамьи. Стихийники поддерживали огонь, артефакторы расставили защитные артефакты вокруг лагеря, а остальные занимались установкой палаток и готовкой ужина. Кто-то прихватил с собой котелок на 12 литров, крупу, немного мяса и целую гору овощей. Очень скоро мы смогли подкрепиться ароматным кулешом. После сытного обеда и долгой дороги хотелось хорошенько поспать, но с отдыхом не задалось. Оставать лагерь без присмотра нельзя, а на первокурсников надежды нет. В итоге мы с Кешей и Региной условили спать по очереди. Время с 8 часов вечера до полуночи было на мне. В полночь в дозор заступала Седова, а Уварову выпало дежурить с 4 до 8 утра. Большинство ребят разбрелись по палаткам, и только несколько человек все еще сидели у костра и рассказывали истории жизни. Даже я вспомнил пару забавных историй из наших прошлых экспедиций, которые с удовольствием рассказал. Время шло, и ближе к полуночи возле костра остался я один. «Арсений Игоревич, можно?» — поинтересовалась Сотникова, спрашивая разрешения сесть рядом. «Конечно, присаживайся». Я подвинулся в сторону, освобождая девушке немного места на бревне. «Я хотела извиниться за тот вечер», — нерешительно начала она. «Я вообще не позволяю себе такого, но Лада плеснула мне чего-то в стакан с морсом, и голова пошла кругом. Обещаю, что такого не повторится». «Все в порядке. Все мы были студентами и совершали необдуманные поступки. Главное, чтобы обошлось без последствий». «Благодаря вам обошлось», — призналась девушка. Арина хотела сказать что-то еще, но в этот момент мимо нас к палаткам прошла группа студентов, и девушка так и застыла с открытым ртом. «Время позднее, вам пора отдыхать», — разрядил я неловкую ситуацию. «Спокойной ночи, Арсений Игоревич», — произнесла Сотникова, подскочив с места, а затем резко остановилась и добавила. «Спасибо за эту идею с отрядом. Благодаря вам у меня есть возможность побывать там, где ни за что не смогла бы оказаться. А ведь я люблю север». Девушка умчалась к себе в палатку, а я остался на дежурстве. Через 4 часа я растолкал Седову, а сам отправился спать. Казалось, только устроился в спальном мешке, как нужно было вставать. Утром подкрепились консервами с кашей и тушенкой. Грели еду прямо в жестяных баночках, которые располагали на горячих камнях. Благодаря стихийникам искать дрова не пришлось. Нужно было только не перестараться с жаром, чтобы еда разогрелась, а не подгорела. К полудню добрались до дальних Зеленцов. Окажись мы здесь в сумерках, я бы смотрел на этот поселок иначе и вряд ли остался бы с ночевкой. Давно покинутые дома, которые стояли в разброс, практически рассыпались от времени и непогоды. Крыши провалились, в оконных проемах зияла пустота, а некоторые дома обветшали настолько, что можно было смотреть прямо сквозь них. Лишь пара дюжин домиков, которые держались особняком, выглядели ухоженными. На берегу тоже царило запустение. «Это не Териберка, где всю береговую полосу прибрали к рукам предприимчивые владельцы гостиниц и вычистили мусор. Здесь у берега нашли свой последний покой десятки небольших кораблей. Рыбацкие лодки, катера, яхты. Некоторые прогнили настолько, что давно затонули, а из воды торчали лишь ржавые крыши кают. Другие выглядели сносно, но лежали на боку, отчего вода пробралась в трюм. Не думаю, что хоть одно судно было на плаву, иначе его бы давно отбуксировали отсюда. Но были здесь и места, которые вызывали улыбки и нескрываемый восторг. Красивое побережье, море, скалы и редкие уцелевшие домики, над крышами которых струился дымок. Неудивительно, ведь температура воздуха упала до 10 градусов, и приходилось топить печь, чтобы согреться. На крыше одного из домов устроили гнездо чайки. Птица, сидевшая в гнезде, внимательно следила за нами, когда мы шли по поселку. В остове корабля, лежащего на берегу, обнаружилась целая стайка птиц. Хоть человек практически и ушел отсюда, природа все равно остается и заполняет пустующее место. В дальних зеленцах все равно кипит жизнь, пусть и не совсем привычная глазу городского жителя. Наше появление заметили. На пороге одного из домиков показался мужчина, к которому мы и направились. Оказалось, что его зовут Кузьма Егорович. «Давно у нас не бывало так много гостей», — покачал головой мужчина. «Зайти погреться не зову, потому как много вас, все не поместитесь, но чем угостить найдется». Мужчина исчез в избе, а через минуту вернулся с целой связкой сушеной рыбы. «Мы вообще помочь приехали», — взял на себя миссию переговорщика Уваров. «Берег будем очищать от мусора, проблемы маленьких поселков решать». «У нас одна проблема. Работы нет», — отмахнулся Егорыч. «Нет работы, поэтому и людей нет. Кто был помоложе, уехали в Мурманск, в Североморск или еще дальше на юга. А мы остались. Нас всего-то человек 20, тех, кто постоянно живет в поселке. На лето приезжает еще с полсотни местных, остальные туристы. А переночевать у вас есть где?» — поинтересовался Уваров. «Мне совсем не хочется снова спать в палатке. Пусть кто-то скажет, что это романтично, но на деле совершенно неудобно». «С этим проблем не будет», — успокоил нас местный житель. «Многие дома хоть и разрушены, но пустующего жилья достаточно». За этот день мы успели очистить 300 метров береговой линии и собрать около 2 тонн мусора. Палки и поваленные деревья, которые прибило к берегу волнами. Тряпье, металлические трубы и прочая дрянь. Все это впоследствии будут вывозить на переработку грузовые машины. Но самой большой проблемой были пустые бочки от топлива вблизи заброшенного здания рыбного хозяйства, которое использовалось раньше, до того, как артефакторы совершили технологический прорыв. Некоторые бочки лежали у самой кромки воды и продолжали загрязнять округу. Удивительно, но местные никак не боролись с этим. Может, просто смирились или не стали лезть туда, где им ничего не мешает. «Красиво здесь», – произнес Кеша, отдыхая после работы. «Вон даже научная станция заброшенная есть. Собрать бы группу энтузиастов и возобновить исследования». «Кто о чем, а господин Уваров о науке печется», — произнес я с улыбкой. «А что, кто еще развивать науку будет, если не мы?» «Арсений Игоревич, готово!» — отчитался Макар, один из участников экспедиции. «Весь участок очищен». «Отличная работа, команда! Заночуем здесь, а утром будем выдвигаться домой». Ночь здесь прошла совершенно иначе, чем в городе. Мы всем отрядом смотрели, как солнце садится за горизонт, а мир засыпает. А затем наступает тишина, которую нарушает лишь редкий лай полярной лисицы или уханье совы. Увы, встретить рассвет не вышло, я банально проспал. Но ребята, которые завели будильники, рассказывали, что зрелище было потрясающее. В благодарность за теплый прием мы решили помочь Егорычу и местным, которые оставались здесь зимовать. Натаскали, накололи дров, оставили немного провизии, которая нам вряд ли пригодится в пути. А Кеша забрал 2 артефакторов и занялся починкой генераторов у тех немногих местных, кто еще оставался здесь жить. Кроме того, ребята сделали 2 защитных артефактов от диких зверей и расставили их на границе поселка. После завтрака, когда мы собирались в обратный путь, я подошел к Арине. Девушка сидела на острове деревянной лодки и смотрела на море. Она настолько была погружена в собственные мысли, что не заметила моего приближения и вздрогнула от неожиданности, когда я сел рядом. «Извини, не хотел тебя напугать. Все в порядке, просто задумалась». «О чем, если не секрет?» «Честно говоря, скучаю по родным. призналась Сотникова. «Видели надпись на лодке, которая стоит возле одного из домиков? Уехать дальше, чтобы стать ближе. Раньше я мечтала о том дне, когда вырвусь за пределы родного дома. А теперь скучаю по семье. В Мурманске это не так чувствуется. А вот здесь, на краю мира». Девушка не закончила фразу, но я прекрасно понимала, что она хотела сказать. «Знаешь, я тебя понимаю. У меня в этом мире совсем не осталось родных, поэтому я знаю, что такое одиночество. Пойдем к остальным». «Меня еще кое-что беспокоит. Это вещь...» Девушка протянула мне кусок металлической пластины. «Она здесь давно и видела очень многое. Как люди строили дома в поселке, добывали рыбу, проводили исследования, устраивали праздники. А затем это все сошло на нет. Я видела, как поселок вымирал. Это произошло не быстро, но картинка пролетела перед глазами. 30 лет пролетели, как несколько секунд. Так бывает. Когда мы строим что-то, надеемся, что это на века, а на деле случается иначе. Меня смутило не это», — призналась девушка. «Я видела, как странные люди прятали какие-то вещи под половыми досками рыбного хозяйства. Это произошло недавно, незадолго до закрытия предприятия». «Что-то ценное?» «Судя по тому, что это прятали ночью и таскали целые мешки, должно быть ценное». «Сможешь показать?» — поинтересовался я, но девушка засмущалась. «Попробую, но не обещаю, что мне удастся точно указать нужное место. Все-таки столько времени прошло, а силы таланта осталось совсем немного». «Помни о том, что нельзя расходовать талант понапрасну», — снисходительно напомнил я девушке, и та зарделась от смущения. «Я помню, но иногда так хочется посмотреть, как было раньше, тем более в таких местах». Я взял с собой Уварова, Сотникову и еще троих ребят с талантом ратника, прежде чем отправиться на поиски замаскированного добра. Отыскать нужное здание не составило труда. Мы прошли почти к самому берегу и направились к покосившемуся зданию. Крыша здесь местами осыпалась, а старые ворота зияли дырами. Зато навесной амбарный замок исправно выполнял свое предназначение. Мне кажется, его никто и не пытался снять, потому как он проржавел настолько, что уже не открывался, и стал единым целым с толстыми металлическими прутьями двери. «Сюда!» – позвал нас Уваров. Мы пробрались внутрь, стараясь ничего не зацепить. Строение было настолько хрупким, что крыша в любой момент могла рухнуть на нас сверху. «Не уверена, но мне кажется, что это здесь», — произнесла Арина, указывая на пол в одной из комнат. Парни принялись срывать доски, орудуя ломами. А мы столпились вокруг них, готовые использовать защитные артефакты, если возникнет такая необходимость. «Что дальше?» — поинтересовался Макар. «Смотрите, там что-то есть!» Кеша направил свет от фонарика вглубь открывшейся ямы, но разобрать, что там, было сложно. Несмотря на прорехи в крыше, солнечный свет почти не проникал туда, и нам пришлось спускаться дальше. Там, под толстым слоем пыли и грязи, нам удалось отыскать 5 туго завязанных мешков. То ли они прохудились от времени и сырости, то ли их погрызли мыши, но поднять их наверх не представлялось возможным. «Давайте хотя бы посмотрим, что внутри», — предложил Уваров. «Жалко ведь вот так останавливаться в шаге от цели. Да и любопытство не даст отступить». «Я в это руками не полезу», — решительно произнес один из парней и полез обратно. «А зачем руками, если для этого инструмент имеется?» Ухмыльнулся Кеша и стащил с пояса небольшую лопатку размером с саперную. Артефактор принялся рыть и через минуту посветил фонариком на обнаруженную добычу. «Ребята, нам круто повезло! Это янтарь! Вот только его перемешали с травой. Видимо, прятали от посторонних глаз». «Чего, блин? Откуда на Кольском полуострове взяться янтарю?» Удивился Макар, который так и застыл посреди ямы. «А откуда нам знать? Может, привезли с побережья Балтийского моря?» «Этого лучше у нашей провидицы поинтересуйтесь», — ответил Уваров. «Одно могу сказать точно. Перед нами либо янтарь, либо его подделка». Парень поднял один из камешков и попытался поцарапать его поверхность острием лопатки. Удовлетворенно хмыкнул, понюхал камень, а затем принялся тереть его о рукав куртки. «Кеша, господин Уваров, что вы делаете?» — поинтересовался я у друга. «Проверяю подлинность камня, конечно же». В этот момент парень перестал тереть камень и провел им по слою пыли, а затем снова осмотрел поверхность. «Поздравляю вас, дамы и господа! Либо я ничего не понимаю в геологии, либо перед нами чистейший янтарь». «Интересно, и насколько же выйдет такая находка?» — задумался Макар. «Камешки мелкие, грамм по 5-10 каждый», — заметил Кеша. Стоимость килограмма янтаря такого размера доходит до 30 тысяч. Вот только продать его не выйдет. Подсудное дело. А лучше сдать в Мурманске и получить честные 25%. К добыче янтаря из подполья рыбного хозяйства привлекли весь добровольческий отряд. Копали и просеивали заваленные мусором, землей и перегнившей травой мешки всего 5 человек. Больше у нас лопат не нашлось. Да и негде здесь было развернуться. Каждую находку извлекали из земли и бережно передавали наверх, где складывали в кучу. Вся работа заняла у нас часа 3 времени. Зато по самым скромным данным удалось поднять килограмм 50 солнечного камня. Увы, янтарь обнаружился только в 3 мешках, а в остальных были просроченные консервы с икрой и красной рыбой, снаряжение и пачки денег, которые вышли из оборота лет 20 назад. Такую валюту можно сдать разве что в музей. Консервы переместили на свалку, а янтарь погрузили на один из квадроциклов. Домой мы возвращались с нескрываемым волнением. Еще бы. У нас с собой был груз приблизительно на 1,5 миллиона рублей. Может, именно поэтому обратный путь показался таким долгим. Помимо любопытства, нас подгоняла вперед необходимость оказаться в городе до заката, потому как нужно было сдать квадроциклы, отчитаться в академии о нашей дебютной вылазке и отдохнуть перед началом учебной недели. К счастью, в этот раз дорога прошла без происшествий. В Мурманске мы были в 7 часов вечера. Сдали находку, вернули квадроциклы и разъехались по домам. В академию я так и не заглянул, но отзвонился Гронскому и сообщил, что все студенты вернулись в Мурманск. А утром понедельника нас ждала заслуженная награда за обнаруженный клад. 22,5 тысячи каждому! Радостно воскликнул Макар, размахивая в воздухе полученными купюрами. «Вот это я понимаю, поработали! Арсений Игоревич, я теперь всегда буду ездить с вами!» «Учти, не факт, что нам когда-нибудь повезет так снова!» — осадил я парня. «Куда потратите?» — поинтересовалась Арина. «Прогуляю в эти же выходные!» — довольно произнес Макар, который после экспедиции следовал за нами по пятам. «А я направлю на восстановление поселка Дальние Зеленцы», — признался Кеша. «Пусть это капля в море, но общими усилиями мы сможем добиться успеха. Однажды этот поселок снова оживет». «А вы не задумывались, кому мог принадлежать этот клад?» Внезапно поинтересовалась Седова. «Каким-нибудь контрабандистом», – пожал плечами Уваров. «Не все ли равно? Честные люди вряд ли стали бы прятать такие вещи от посторонних глаз в заброшенном здании рыбного хозяйства». «Награда, конечно, хорошая, но вылазка получилась не особо результативной», – хмурилась Регина. «Потратили 2 дня, а сделали слишком мало, чтобы реально что-то изменить». «Сейчас 2 дня, потом еще 2. За год получится куда больше, чем ничего не делать», — успокоил я Седову. «И все равно, я считаю, что это добрый знак», — заметил Уваров. «Начали работу добровольческого отряда на позитивной ноте. То ли еще будет».